Глава 25. В комнате на чердаке душно, и эта духота заполняет собой всю Адрию. Крепко сжимая зубы, она вдавливает лицо в подушку, не позволяя сделать себе и вдоха. Клокочущее внутри нервное напряжение не находит выхода, и тело сводит яростной судорогой, словно механизм, который позволяет Адри двигаться, клинит, и внутренние шестеренки со скрипом останавливаются, врезаясь друг в друга. Привкус железа заполняет рот, и не сразу, далеко не сразу, Адрия понимает, что, не давая себе закричать, она прикусывает губу так яростно, что теперь алая кровь растекается по языку, мажет зубы. Вкус собственной боли кажется знакомым. Эта физическая боль ощущается понятной, простой. Не то, что вся та боль, граничащая с унижением, истоки которой уходят куда-то глубоко внутрь Адрии. Той боли она не понимает, не хочет осознавать ее и только сильнее вжимается в кровать, заставляя себя чувствовать лишь то, как сводит от напряжения мышцы, как кровоточит растерзанная губа, как слезы быстро пропитывают наволочку подушки. Она не думает о том, что хотела бы не ощущать боль вовсе, потому что это давно невозможно. Все, чего хочет Адрия, выбрать из двух зол наименьшее. Когда она просыпается, слезы уже давно пересохли, а солнце близится к горизонту, и последние его косые лучи пронзают чердак насквозь, рассекая потолок. Адрия с трудом открывает припухшие глаза, и первое, что чувствует, как раскалывается голова, как духота вновь тисками сжимает легкие, а влажная подушка липнет к лицу. Внутри все оказывается выжжено, выплакано и истерзано. Прежде чем уснуть в бессилии, она опустошила себя до дна. Убедилась, что до боли сжала каждый свой нерв, выдавила все слезы, прорычала в подушку каждое оскорбление, адресованное этому миру. Ничего из этого не принесло облегчения, только вымотало ее без остатка, точно мир не справился бы с этим и сам. Когда Адрия поднимается с кровати, вся ее жизнь наваливается на нее тяжестью, и мутная голова идет кругом от духоты, слез, тревожного сна, в котором для Адри не нашлось новых сил. От задушенных криков саднит горло, после драки в школе ноют мышцы, и все тело отказывается слушаться Адрию. Она злится на свое тело, потому что однажды оно ее уже предало. Однажды оно прижималось к Мартину Лайлу, так будто искало что-то важное. И где оказалось это тело потом? На экранах сотен смартфонов, под неумолимыми въедливыми взглядами зрителей, которым было плевать, чего искало это тело. Важным оказалось лишь то, как оно развратно. На медленные шаги Адрии по лестнице дом отзывается привычным скрипом, только теперь ей кажется, что скрипят не старые половицы, а что-то внутри нее самой. Адрия нависает над кухонной раковиной мрачной тенью и подставляет под кран стакан, вслушиваясь, как за стенами тихо гудят трубы. Ей хочется скулить в тон этому гудению, чтобы ее измученная и уставшая душа резонировала с этим старым домом, чтобы кроме этого дома не существовало ничего. Но Адрия молчит и запивает свою обреченность холодной проточной водой, заливая выжженные нервы. Лишь оборачиваясь, она замечает, как в гостиной, упираясь локтями в колени, сидит Адам. Адрия отшатывается, чуть не выронив стакан из рук. Адам не шевелится, и Адрия не видит его лица, но видеть его лицо не обязательно для того, чтобы понимать, нужно просто уйти. Отступая в сторону, она прижимает стакан к себе и осторожно шагает к лестнице. Адам молчит, не поднимая головы, но его голос настигает Адрию уже на ступенях лестницы. Цепенея, она застывает на месте, когда хриплые слова отца нарушают тишину. «А я знал!» Он делает долгую паузу, в которую Адрия не позволяет себе дышать. «Знал, что ничего хорошего от твоей мамаши не стоило ждать!» Адри напрягается, сдерживает запертый внутри скулёж. Адам поднимается с дивана медленно, но не сразу оборачивается к ней. Ей стоит уйти, но она не шевелится. Склизкое, горькое предчувствие подбирается к ней. То предчувствие, от которого она так быстро избавилась рядом с Мартином Лайлом. «Но знаешь...» Адам смотрит на нее пристально, и Адрия не смеет отвести взгляда. «Твоя мать, по крайней мере, знала себе цену». Грудь Адри содрогается от пустого всхлипа. Адам наступает, и Адрия буквально сжимается. Она ожидает удара, пощечины, злостного нападения, но он только бросает телефон на диван и выплевывает презрительно. «А ты, Адрия, дешевка!» Адрия проглатывает слезы и медленно отступает, поднимаясь по лестнице, И этот путь кажется ей бесконечным. Ступени, которым нет конца. Унижение, которому нет конца. Лучше бы он разозлился, лучше бы спровоцировал злость в ней, лучше бы ударил. Она бы ответила, ударила в ответ, она бы ожила, чтобы впиться в него зубами, но все, что он сделал, разочаровался. Думала ли когда-то Адрия о том, что даже разочарование Адама Роудса чего-то стоит? Лишь заперев чердак, она оседает на пол, а потом яростно запускает стакан воды в угол комнаты прямо в планер с раскинутыми крыльями. Пенопластовое крыло трещит, взвизгнув, и отлетает в сторону, переливаясь звездами. Планер теряет опору и летит на пол мертвым грузом. Все, чего хотела Адрия, выбрать из двух зол наименьшее, но ей всегда достаются оба.